ровно 25 кило. Ура! Нам с Мишкой дали пригласительный билет в клуб «Металлист» на детский праздник. Это тетя Дуся постаралась. Она в этом клубе главная уборщица. Билет-то она нам дала один, а написано на нем на два лица. На мое, значит, лицо, и на Мишкино. Мы с ним очень обрадовались, тем более это недалеко от нас, за углом. Мама сказала: «Вы только там не балуйтесь», и дала нам денег, каждому по 15 копеек. И мы пошли с Мишкой. Там в раздевалке была страшная толчая и очередь. Мы с Мишкой встали самое последнее. Очередь чересчур медленно двигалась. Но вдруг наверху заиграла музыка, и мы с Мишкой заметались из стороны в сторону, чтобы поскорее снять пальто. И многие ребята тоже, как только услышали эту музыку, заметались, как подстреленные, и даже стали реветь, что они опаздывают на самое интересное. Но тут, откуда ни возьмись, выскочила тетя Дуся. «Дениска с Мишкой, вы чего там колготитесь-то? Давайте сюда!» И мы побежали к ней, а у нее свой отдельный кабинет под лестницей. Там щетки стоят и ведра. Тетя Дуся взяла наши вещи и сказала: «Здесь и оденетесь, чертенята!» И мы понеслись с Мишкой по лестнице через ступеньки наверх. Ну, а там действительно было красиво. Ничего не скажешь. Все потолки были увешаны разноцветными бумажными лентами и фонариками. Всюду горели красивые лампы из зеркальных осколков. Играла музыка, и в толпе ходили наряженные артисты. Один играл на трубе, другой на барабане. Одна тетенька была одета как лошадь. И зайцы тоже были, и кривые зеркала, и петрушка. А в конце зала была еще одна дверь, а на ней было написано «Комната аттракционов». Я спросил, что это такое? Это разные затеи. И правда, там были разные затеи. Например, там висело яблоко на нитке, и надо было заложить руки за спину, и так без рук это яблоко грызть. Но оно вертится на нитке и никак не дается. Это очень трудно и даже обидно. Я два раза хватал это яблоко руками и кусал, но мне не давали его сгрызть, а только смеялись и отнимали. Там еще была стрельба из лука, а на конце стрелы не наконечник, а резиновая нашлепка. Она присасывается, и вот кто попадет в картонку, в центр, где нарисована обезьяна, тому приз – хлопушка с секретом. Мишка стрелял первый, он долго метился, а когда выстрелил, то разбил одну далекую лампу, а в обезьянку не попал. Я говорю: «Эх ты, стрелок! Это я еще не пристрелялся. Если бы дали 5 стрел, я бы пристрелялся. А то дали одну, где тут попасть?» Я повторяю: «Давай, давай, гляди-ка, я сейчас же попаду в обезьянку». И дяденька, который распоряжался этим луком, дал мне стрелу и говорит: «Ну, стреляй, снайпер». И сам пошел поправить обезьянку, потому что она как-то покосилась. А я уже прицелился и все ждал, когда он поправит. А лук был очень тугой, и я все время приговаривал: «Сейчас я убью эту обезьянку». И вдруг стрела сорвалась, и хлоп, вонзилась дяденьке в лопатку. И там на лопатке затрепетала. Все вокруг захлопали и засмеялись. А дяденька обернулся как ужаленный и закричал: «Что тут смешного, не понимаю? Уходи, озорник, нет тебе больше никакого лука». Я сказал: «Я не нарочно», и ушел от этого места. Просто удивительно, как нам не повезло. Я был очень сердитый, и Мишка, конечно, тоже. И вдруг видим, стоят весы, и к ним небольшая веселая очередь, которая быстро движется, и все тут шутят и хохочут. И около весов клоун. Я спрашиваю: «Что это за весы?» А мне говорят: «Становись, взвешивайся. Если в тебе окажется 25 кило весу, тогда твое счастье. Получишь премию, годовую подписку на журнал «Мурзилка». Я говорю: «Мишка, давай попробуем». Гляжу, а Мишки нет. И куда он подевался, неизвестно. Я решил один попробовать. А вдруг я вешу ровно 25 кило, вот будет удача. А очередь все движется, и клоун в шапке ловко так щелкает рычажками и все шутит да шутит. «У вас 7 кило лишних, меньше кушайте мучного, щелк-щелк, а вы, уважаемый товарищ, еще мало каши ели, а всего-то вы тянете на 19 килишек, заходите через годик, щелк-щелк». И так далее, и все смеются и отходят, очередь движется, и никто не весит ровно 25 кило. И вот доходит дело до меня. Я влез на весы, рычажки, щелк-щелк, и клоун говорит: «Ого! Знаешь игру в горячо-холодно?» Я говорю: «Кто ж не знает?» Он говорит: «У тебя довольно горячо получилось. Твой вес 24 кило 500 граммов. Не хватает ровно полкило. А жаль. Будь здоров». Подумаешь, всего только полкило не хватает. У меня совсем настроение испортилось. Вот какой день невезучий. И тут Мишка появляется. Я говорю: «Где эта ваша милость пропадает?» Мишка говорит: «Ситро пил». Я говорю: «Хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, мурзилку выигрываю, а он ситро пьет». И я ему все рассказал. Мишка говорит: «А ну-ка я». И клоун щелкнул рычажком и захохотал. «Небольшой переборс. 25 кило 500 граммов. Вам надо похудеть. Следующий». Мишка слез и говорит: «Эх, зря я ситро пил». Я говорю: «А при чем здесь ситро?» А Мишка: «Я целую бутылку выпил, понимаешь?» Я говорю: «Ну и что?» Мишка даже разозлился: «Да разве ты не знаешь, что в бутылке помещается ровно пол-литра воды?» Я говорю: «Знаю, ну и что?» Тут Мишка прямо зашипел: «А пол-литра воды – это и есть полкило, 500 граммов. Если бы я не пил, я бы весил ровно 25 кило». Я говорю: «Ну да». Мишка говорит: «Вот то-то и оно-то». И тут меня словно осенило. «Мишка», – сказал я, – «а, Мишка, мурзилка наш». Мишка говорит: «Каким образом?» «А таким. Пришло мое время ситро пить. У меня как раз 500 граммов не хватает». Мишка даже подскочил: «Все ясно. Бежим в буфет». И мы быстро купили бутылку воды, продавщица ее откупорила, а Мишка спросил: «Тетя, а в бутылке всегда ровно пол-литра? Недолива не бывает?» Продавщица покраснела: «Ты еще маленький, такие глупости мне говорить». Я взял бутылку, сел за столик и начал пить. Мишка стоял рядом и смотрел. Вода была очень холодная, но я выпил полный стакан просто залпом. Мишка сейчас же налил мне второй, но там еще осталось на дне довольно много. А мне уже не хотелось больше пить. Мишка сказал: «Давай, не задерживай». А я сказал: «Уж очень холодная, как бы ангину не схватить». Мишка говорит: «Ты не будь мнительным. Говори, струсил, да?» Я говорю: «Это ты, наверное, струсил». И стал пить второй стакан. Он довольно трудно в меня лился. Я как только три четверти этого второго стакана выпил, так понял, что я уже полный, до краев. Я говорю: «Стоп, Мишка, больше не войдет». «Войдет, войдет, это только так кажется, пей». Я попробовал, не лезет. Мишка говорит: «Ты чего расселся, как барон? Ты встань, так влезет». Я встал и правда допил стакан каким-то чудом. А Мишка сейчас же налил мне все, что оставалось в бутылке. Получилось больше, чем полстакана. Я говорю: «Я сейчас лопну». Мишка говорит: «А как же я не лопнул? Я ведь тоже думал, что лопну. Давай, поднажми». «Мишка, если я лопну, ты будешь отвечать». Он говорит: «Хорошо, пей давай». И я опять стал пить. И все выпил. Просто чудеса какие-то. Только я говорить не мог, потому что вода перелилась уже выше горла и булькала во рту. И понемножку выливалась из носа. И я побежал к весам. Клоун не узнал меня. Он сделал щелк-щелк и вдруг закричал на весь зал: «Ура! Есть! Точно! Тютелька в тютельку! Годовая подписка на мурзилку выиграна! Она досталась мальчику, который весит ровно 25 килограммов. Вот квитанция, сейчас я ее заполню. Похлопаем!» Он взял мою левую руку и поднял ее вверх, и все захлопали, и клоун спел тушь. Потом он взял вечное перо и сказал: «Ну, как тебя зовут? Имя и фамилия? Отвечай». Но я молчал. Я был наполненный и не мог выговорить. Тут Мишка закричал: «Его зовут Денис, фамилия Кораблев. Пишите, я его знаю». Клоун протянул мне заполненную квитанцию и сказал: «Скажи хоть спасибо». Я мотнул головой, а Мишка опять закричал: «Это он говорит спасибо, я его знаю». А клоун и говорит: «Ну и мальчик. Выиграл мурзилку, а сам молчит, как будто воды в рот набрал». А Мишка говорит: «Не обращайте внимания, он застенчивый, я его знаю». И он схватил меня за руку и поволок вниз. И я на улице немножко отдышался. Я сказал: «Мишка, мне как-то не хочется нести эту подписку домой, раз во мне только 24,5 кило». А Мишка говорит: «Тогда отдай мне, во мне-то аккурат 25. Если б я не пил ситро, я бы сразу ее получил. Давай сюда». Что ж я, по-твоему, напрасно страдал? Нет уж, пусть она будет наша общая, напополам. Тогда Мишка сказал правильно.